Исторически так сложилось, что орбитальное квантовое число стали обозначать не цифрами, а буквами. Это связано с формой спектральных линий. Если L равно нулю, обозначается буквой S. 1 обозначается P, 2 – D и 3 – F. Ну, 4 и 5 пока не рассматриваются, поэтому нет еще элементов в периодической системе, элементов Менделеева, которые имели бы такое значение орбитального квантового числа.